В настоящее время жители Южной Кореи все сильнее выступают за арест Пак Кын Хе, уволенной из должности президента. 30 марта Сеульский центральный суд рассмотрел вопрос выдачи ордера на арест Пак Кын Хе. На рассмотрение были представлены данные о преступлениях Пак Кын Хе из 13 пунктов, в том числе коррупция, злоупотребление властью и утечка деловых секретов. И в этот раз Пак Кын Хе и ее наемные адвокаты пытались нагло отрицать все преступления. Однако суд подтвердил наличие преступлений Пак Кын Хе и, приняв во внимание возможность побега преступницы и уничтожения ее доказательств, решил выдать ордер на арест. Итак, Пак Кын Хе ранним утром 31 марта, спустя 21 день после того, как был ратифицирован ее импичмент, заключена в отдельную камеру сеульской тюрьмы. Пак Кын Хе лишена прав на привилегии бывшего президента. Ее ждет дополнительное следствие прокуратуры и уголовный суд.